Вот было великолепие, какого не увидишь на земле. Стены и потолок танцевальной залы были из толстого, но прозрачного стекла. Вдоль стен рядами лежали сотни огромных, пурпурных и травянисто-зеленых раковин с голубыми огоньками в середине. Огни эти ярко освещали всю залу, а через стеклянные стены и море вокруг. Видно было, как к стенам подплывают стаи больших и маленьких рыб, и чешуя их переливается золотом, серебром, пурпуром. Посреди залы вода струилась широким потоком, и в нем танцевали водяные и русалки под свое чудное пение. Таких звучных, нежных голосов не бывает у людей. На минуту ей было сделалось весело при мысли о том, что ни у кого и нигде, ни в море, ни на земле нет такого чудесного голоса, как у нее. Но потом она опять начала думать о надводном мире, о прекрасном принце, и ей стало грустно, что у нее нет бессмертной души. Она незаметно ускользнула из дворца, и пока там пели и веселились, печально сидела в своем садике. Вдруг сверху до нее донеслись звуки валторн, и она подумала: «Вот он опять катается на лодке. Как я люблю его! Больше, чем отца и мать! Я принадлежу ему всем сердцем, всеми своими помыслами. Ему я бы охотно вручила счастье всей моей жизни. На все бы я пошла, только бы быть с ним и обрести бессмертную душу. Пока сестры танцуют в отцовском дворце, поплыву-ка я к морской ведьме. Я всегда боялась ее, но, может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне». И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Ей еще ни разу не приходилось проплывать этой дорогой. Тут не росли ни цветы, ни даже трава. Кругом только голый серый песок. Вода в водоворотах бурлила и шумела, как под мельничными колесами, и увлекала за собой в глубину все, что только встречала на пути. Русалочке пришлось плыть как раз между такими бурлящими водоворотами. Дальше путь к жилищу ведьмы лежал через пузырившийся ил. Это место ведьма называла своим торфяным болотом. А там уж было рукой подать до ее жилья, окруженного диковинным лесом. Вместо деревьев и кустов в нем росли полипы, полуживотные, полурастения, похожие на стоголовых змей, торчащих прямо из песка. Ветви их были подобны длинным осклизлым рукам с пальцами, извивающимися как черви. Полипы ни на минуту не переставали шевелить всеми своими сочленениями от корня до самой верхушки. Они хватали гибкими пальцами все, что только им попадалось, и уже никогда не выпускали. Русалочка испуганно приостановилась. Сердечко ее забилось от страха. Она готова была вернуться, но вспомнила о принце, о бессмертной душе и собралась с духом. Крепко обвязала вокруг головы свои длинные волосы, чтобы в них не вцепились полипы, скрестила на груди руки и, как рыба, поплыла между омерзительными полипами, которые тянули к ней свои извивающиеся пальцы. Она видела, как крепко, точно железными клещами, держали они своими пальцами все, что удавалось им схватить. Белые скелеты утонувших людей, корабельные рули, ящики, кости животных, даже одну русалочку. Полипы поймали и задушили ее. Это было страшнее всего. Но вот она очутилась на скользкой лесной поляне, где кувыркались, показывая противное желтоватое брюхо, большие жирные водяные ужи. Посреди поляны был выстроен дом из белых человеческих костей. Тут же сидела сама морская ведьма и кормила изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек.